Глава 9. Свыше 5 месяцев занимался Вересев в учебно-тренировочной школе. Аэродром занесло снегом. Самолеты переставили на лыжи. Уходя в зону, Алексей видел теперь под собой вместо ярких осенних красок земли только 2 цвета — белый и черный. Уже отшумели вести о разгроме немцев у Сталинграда, о гибели 6-й немецкой армии, о пленении Паулюса. Невиданное, неудержимое наступление развертывалось на юге. Танкисты генерала Ротмистрова прорвали фронт и, предприняв смелый рейд, громили глубокие тылы противника. Кропотливо скрипеть в воздухе на маленьких учебных самолетах, когда на фронте вершились такие дела, а в небе над фронтом развертывались такие бои, было Алексею труднее, чем день за днем вышагивать несчетное число раз вдоль госпитального коридора или выделывать мазурки и фокстроты на вспухших, остро болящих ногах. Но еще в госпитале он дал себе слово вернуться в авиацию. Он поставил перед собой цель и упрямо стремился к ней через горе, боль, усталость и разочарование. Как-то на его новый военный адрес пришел толстый пакет. Клавдия Михайловна пересылала письма и спрашивала, как он живет, каковы успехи, добился ли он осуществления своей мечты. «Добился или нет?» — спросил он себя и, не ответив, принялся разбирать письма. Их было несколько — от матери, от Оли, от Гвоздева и еще одно, очень удивившее его. Адрес был написан рукой метеорологического сержанта, а внизу стояло — от капитана Кукушкина. Это письмо он прочел первым. Кукушкин сообщал, что его снова подбили. Он прыгнул с горящего самолета, прыгнул удачно. Сел у своих, но вывихнул при этом руку и теперь лежит в медсамбате, подыхая со скуки, среди, как писал он, доблестных работников клестира. Но что все это чепуха, и скоро он опять будет в строю. Пишет же это письмо известное адресату Вера Гаврилова, которую и теперь еще с легкой руки Мересева в полку зовут метеорологическим сержантом. Говорилось в письме также, что она, эта Вера, очень славный товарищ и поддерживает его Кукушкина в несчастье. В скобках от Веры замечено было, что Костя, конечно, преувеличивает. Из письма этого узнал Алексей, что в полку его еще помнят, что в столовой среди портретов героев, воспитанных полком, повесили и его портреты, что гвардейцы не теряют надежды увидеть его снова у себя. «Гвардейцы!» Мересев, усмехнувшись, покачал головой. Чем-то, должно быть, сильно были заняты головы Кукушкина и его добровольного секретаря, если позабыли они даже сообщить ему такую новость, как получение полком гвардейского знамени. Потом Алексей распечатал письмо матери. Это было обычное старушечье суетливое послание, полное волнений и забот о нем. Не худо ли ему, не холодно ли, хорошо ли его там кормят, и тепло ли одели на зиму, и не нужно ли ему, например, связать варежки? Она уже 5 пар связала и отдала в подарок воинам Красной Армии. В большие пальцы положила записки с пожеланием долго носить. Хорошо бы парочка таких попала к нему. Добрые теплые варежки из ангорской шерсти, которые она начесала у своих кроликов. Да, она забыла сообщить, теперь у нее есть кролики, самец, самка и 7 крольчат. Только в конце за всей этой ласковой старушечьей болтовней было самое главное. Немцев прогнали от Сталинграда и набили их там видимо-невидимо, даже, говорят, какого-то их самого главного взяли в плен. Так вот, когда их погнали, приезжала в Камышин на 5 дней Оля. Приезжала и жила у нее, так как Олин домик разбомбили. Работает она теперь в саперном батальоне, в звании лейтенанта, и уже ранена была в плечо. Поправилась и награждена орденом, каким, старушка, понятно, не догадалась сообщить. Она добавила, что, живя у нее, Оля все спала, а когда не спала, то говорила о нем, что вместе они гадали, и по картам все выходило, что у трифового короля лежит на сердце дам бубен. Мать писала, что она со своей стороны лучшей невестки, чем эта самая дама бубен, себе и не желает. Алексей улыбнулся трогательной старушечьей дипломатии и осторожно вскрыл серенький конверт от дамы бубен. Письмо было недлинное. Оля сообщала, что после окопов лучшие бойцы их рабочего батальона были зачислены в регулярную саперную часть. Она теперь техник-лейтенант. Эта их часть строила под огнем укрепление у Мамаева кургана, ставшего теперь таким знаменитым, а потом укрепленное кольцо у тракторного завода, и за это награждена была их часть орденом боевого красного знамени. Писала Оля, что доставалось им тут изрядно, что все от консервов до лопат приходилось возить из-за Волги, которая простреливалась из пулеметов. Писала, что во всем городе не осталось теперь ни одного целого дома, а земля рябая и похожа на снимки лунного ландшафта. Писала Оля, что после госпиталя везли их на машине через весь Сталинград. Видела она целые горы набитых немцев, собранных для погребения. А сколько их валялось по дорогам! И захотелось мне, чтобы этот твой друг-танкист, я не помню его имени, тот самый, у которого всю семью убили, попал сюда и посмотрел на это своими глазами. Честное слово, все это нужно было снять для кино и показывать таким, как он. Пусть видит, как мы отомстили за них врагу. В конце она писала, Алексей несколько раз прочел эту непонятную ему фразу, что теперь после Сталинградской битвы она чувствует себя достойной его, героя героев. Писано все это было в торопях на станции, где стоял их эшелон. Не знала она, куда их повезут и какой у нее будет новый военный адрес. До следующего ее письма Алексей был лишен возможности ответить ей, что не он, а она, эта маленькая хрупкая девочка, тихо и кропотливо трудящаяся в самом пекле войны, настоящий герой героев. Он еще раз со всех сторон осмотрел письмо и конверт. На обратном адресе было отчетливо написано: «Гвардии младший техник-лейтенант Ольга такая-то». Много раз в минуты отдыха на аэродроме вынимал и перечитывал Алексей это письмо. Еще долго согревало оно его на пронзительном зимнем ветру летного поля и в промозглом, обросшем по углам курчавыми хлопьями изморози классе 9А, где по-прежнему он обитал. Наконец, инструктор Наумов назначил ему испытание. Летать предстояло на утенке, и инспектировать полет должен был не инструктор, а начальник штаба, тот самый краснолицый, полнокровный толстяк-подполковник, что так неласково встретил его по прибытии в школу. Зная, что за ним внимательно следят с земли и что теперь решается его судьба, Алексей в этот день превзошел самого себя. Он бросал маленький легонький самолет в такие рискованные фигуры, что у бывалого подполковника против воли вырывались восхищенные замечания. Когда Мересьев вылез из машины и предстал перед начальством, по возбужденному, радостному, лучащемуся всеми своими морщинками лицу Наумова, понял он, что дело в шляпе. «Отличный почерк. Да, летчик, что называется, милостью Божьей», — проворчал подполковник. «Вот что, сеньор, не останешься ли у нас инструктором? Нам таких надо». Мересьев отказался наотрез. «Ну и выходит, дурак. Эка хитрость воевать. А тут людей бы учил». Вдруг подполковник увидел палку, на которую опирался Мересьев, и даже побагровел. «Опять? Дать сюда! Ты что, в пикник собрался с тросточкой? Ты где находишься? На бульваре? На губу за невыполнение приказаний двое суток! Амулеты развели асы, шаманичи. Еще бубнового туза на фюзеляже не хватает. Двое суток, слышали?» Вырвав палку из рук Мересьева, подполковник осматривался кругом, приглядываясь, обо что бы ее сломать. «Товарищ подполковник, разрешите доложить, он без ног», — вступился за друга инструктор Наумов. Начальник штаба еще больше побагровел. Вытаращив глаза, тяжело задышал. «Как так? Ты еще мне тут голову морочишь, верно?» Мересьев утвердительно кивнул головой, взволнованно следя за своей заветной палкой, которой сейчас угрожала несомненная опасность. Он действительно не расставался теперь с подарком, Василий Васильевич. Подполковник подозрительно косился на дружков. «Ну, коли так, батенька, знаешь, а ну покажи ноги, да?» Из тренировочной школы Алексей Мересьев вышел с отличным отзывом. Сердитый подполковник, этот старый воздушный волк, сумел больше, чем кто бы то ни было, оценить величие подвига летчика. Он не пожалел восторженных слов и в отзыве своем рекомендовал Мересьева для службы в любой вид авиации как искусного, опытного и волевого летчика.